Второе. О том, как бывают не в духе. С меланхолией можно еще примириться. Над ней ее даже скрывается некоторого рода удовольствие. Быть меланхоликом, да ведь это нечто незаурядное. Но быть просто не в духе — это уж совсем другое, сортом гораздо ниже. Каждый бывает не в духе, часто сам не сознавая, почему именно. От этого состояния вы ровно ничем не гарантированы. Вы можете быть не в духе на другой день после получения большого наследства так же легко, как и после того, когда спохватились, что забыли в вагоне трамвая свой шелковый дождевой зонт. Ощущения, сопряженные с бытием не в духе, отчасти напоминают те, которые вызывают одновременными приступами зубной боли, несварение желудка и жестокого насморка. Вы становитесь несообразительным, раздражительным и беспокойным, грубым, к незнакомым и опасным для своих друзей, угрюмым, брезгливым и придирчивым, словом, в тягость самому себе и всем окружающим вас. Пока вы не в духе, вы не в силах ни думать о чем-либо дельном, ни тем более делать что-либо нужное, хотя бы даже и по обязанности. И вы отлично сознаете это, но сладить с собой не можете. Не будучи в состоянии усидеть на месте, вы схватываете шляпу и отправляетесь гулять. Но не успели вы добраться до первого угла улицы, как уж начинаете досадовать, зачем вышли из дому, и повертываете назад. Очутившись снова у себя в кабинете, вы берете в руки книгу и собираетесь читать, но Шекспир вам кажется пошлым и плоским, Диккенс тяжелым и чересчур прозаичным, Теккери скучным, а Карлейл не в меру сентиментальным. Перебрав чуть не всю свою библиотеку знаменитых авторов, вы с негодованием швыряете последнюю книгу в угол и броните оптом всю пишущую братью. Возле ваших ног трется кошка. Вы выталкиваете ее за дверь, которую затем запираете на ключ. Тут вам приходит в голову, что не мешало бы написать 2-3 письма. Беретесь за перо, но написав что-нибудь вроде следующего: «Дорогая тетушка, улучив 5 минут свободного времени, спешу воспользоваться ими, чтобы написать вам». Вам уже больше не удается выжать из своего подавленного мозга ни одной фразы. Чуть не сживав или измяв в зубах, смотря по материалу, ручку пера, вы бросаете ее куда попало. Рвете начатое письмо на мельчайшие клочья и вскакиваете с кресла с твердым намерением развлечься посещением ваших добрых знакомых Томпсонов. Но пока вы надеваете перчатки, вам начинает казаться, что Томпсоны — люди очень глупые, что если вы пойдете к ним, вам придется понянчиться с их последним отпрыском, и что вдобавок у них никогда не бывает ужина. Вы проклинаете Томпсонов и решаетесь остаться дома. В это время вы чувствуете себя совершенно разбитым. Вам хотелось бы умереть и попасть в рай. И вот вы начинаете представлять себя лежащим на смертном одре, окруженным всеми вашими родными, друзьями и знакомыми, проливающими ручьи слез. Мысленно вы благословляете их всех, в особенности тех из знакомых дам, которые помоложе и покрасивее. Вы говорите себе, что все эти люди оценят вас, когда вас уже не будет на свете, и с горечью сопоставляете их предполагаемые будущие добрые чувства к вам с тем равнодушием, которое они до сих пор питали к вашей особе, прикрываясь лишь маской лицемерия. Все-таки мысль, что вас будут оплакивать хоть мертвого, на минуту утешает вас. Но вслед за тем вы обзываете себя дураком за то, что могли хоть на одно мгновение вообразить себе, что даже ваша смерть в состоянии будет огорчить кого-нибудь. Вообще никому нет дела до вас, хотя бы вас повесили, расстреляли, взорвали, или если бы вы даже женились. Никогда никому вы не были милы и дороги, никто никогда не воздавал вам даже должного, и вообще вам с самой колыбели не сладко жилось на свете. Следовательно, не сладко будет умирать. С полной логичностью заключаете вы. В итоге этих и тому подобных размышлений вы доходите до степени белого коленя в ненависти ко всему миру вообще, а в частности к собственной особе, которую вам, за неимением под рукой другого подходящего субъекта, очень хотелось бы даже хорошенько отдуть, если бы этому не мешали, так сказать, анатомические условия. Кое-как вы дотягиваете до того времени, когда привыкли ложиться спать, окрыленной надеждой, что хоть сон даст вам облегчение, вы опрометью мчитесь в спальню, срываете с себя и разбрасываете по всему полу свою одежду, поспешно тушите свечу и с таким ожесточением бросаетесь на постель, что она вся трещит и дребезжит. Но и сон недружелюбен к вам и упорно бежит от вас. Вы ворчите, стонете, ворочаетесь сбоку на бок, то раскрываетесь, потому что вам кажется нестерпимо жарко, то вновь закутываетесь одеялом, дрожа от ощущения холода. Когда-то вам, наконец, удается забыться в тяжелом тревожном сне с кошмарными видениями, от которых тщетно стараетесь избавиться, глухо крича что-то и размахивая руками. Просыпаетесь вы поздно, и все в том же не в духе. Так обстоит дело с нами, холостяками. У людей семейных картина немного видоизменяется. Будучи не в духе, они шпыняют своих жен, капризничают за столом, среди дня посылают спать своих детей, вообще приводят в расстройство весь дом. Возбужденный ими шум, суета и беспорядок доставляют им некоторого рода облегчение, потому что тогда они страдают не одни, а в компании. Наружные признаки того состояния, которое определяется словами «быть не в духе», приблизительно одни и те же, но внутренние ощущения при этом бывают различны в зависимости от личных свойств каждого субъекта. Поэтому каждый человек различно характеризует свое, так сказать, душевное недомогание. Одни в это время говорят о себе, что на них напала страшная беспричинная тоска. Другие жалуются: «Решительно не могу понять, что это сегодня делается со мной. Все опротивило». Третьи, встретив вас где-нибудь в собрании, выражают особенную радость видеть вас, потому что надеются с вами отвести душу. «Что же касается меня лично, — добавляют они, — то я чувствую себя так, точно не доживу до следующего утра». У многих такое состояние бывает только по вечерам, когда затихают шум и суета делового дня, не дававшие вам время почувствовать то, что делается внутри вас. Во всяком случае, днем у вас есть возможность тем или другим способом отделаться от скребущих у вас на сердце кошек. Но вечером, когда вы одиноки и настолько обеспечены, что не нуждаетесь в добавочных вечерних трудах, вы вполне во власти своего нутра. Угнетенное состояние духа вызывается у нас недействительностью. Она слишком груба, чтобы допускать расплывчатость чувств. Мы можем проливать слезы над трогательной картиной, но если бы мы встретили такую же картину в живых лицах, то поспешили бы отвернуться от нее. В истинной нужде нет ничего патетического, как нет наслаждения в настоящей горести. Мы не играем острыми мечами и по доброй воле не прижимаем к сердцу змею. Когда кто-нибудь демонстративно предается своим горестям и, видимо, усиливается разжигать их в себе, это значит, что он не испытывает действительных страданий. Сначала действительно могло быть и настоящее страдание, но с течением времени оно побледнело, от него осталось одно воспоминание, которое доставляет своего рода удовольствие. Я знаю, что меня назовут циником многие старые дамы, ежедневно погруженные в созерцание крохотных поношенных башмачков, хранящихся у них на дне душистых ящичков, и плачущие при мысли о тех маленьких ножках, которые когда-то бегали в этих башмачках, а потом вдруг навеки замерли. Не жду я иной аттестации от тех девиц, которые кладут себе под подушку черную или светлую прядь кудрей, украшавшую голову прекрасного юноши, зацелованного до смерти солеными морскими воспоминаниями, они ответили бы отрицательно. Для некоторых лиц слезы так же приятны, как смех. Вошедший в пословицу англичанин, написанный нам старым летописцем Фруассером, печально воспринимал все удовольствия. Английская же женщина идет еще дальше. Она находит удовольствие в самой печали. Я не с насмешкой пишу это и вовсе не расположен насмехаться над чем бы то ни было, что может еще смягчить сердца в этом жестоком мире. Я рад, что еще есть мягкие сердца у женщин. Довольно того, что сами-то мы, мужчины, холодны и рассудительны. Похожих на нас женщин нам вовсе не нужно. Нет-нет, дорогие дамы, не пугайтесь моих слов. Оставайтесь чувствительными, мягкосердечными. Будьте смягчающим маслом к нашему сухому насущному хлебу. Чувствительность для женщины — то же самое, что наклонность ко всякого рода забавам и подтехам у нас. Ведь женщины не мешают же нам в наших удовольствиях. Так зачем же мы будем попрекать их склонность к постоянному искусственному переживанию былых горестей? И чем же, наконец, это их удовольствие хуже наших? Почему мы должны предполагать, что вздувшаяся от натуги грудь, судорожно искривленное красное лицо и широко разинутый рот, опускающий, раздирающий уши смех, указывают на более разумную степень испытуемого данным субъектом удовольствия, нежели задумчивое женское лицо, опущенное на белую руку, и пара затуманенных слезами глаз, глядящих назад в погибшее прошлое. Нет, я положительно радуюсь, когда вижу, что женщина подружилась с печалью. Радуюсь, потому что знаю, что в этом случае печаль уже утратила свою первоначальную мучительную остроту и горечь. Бывает ведь это и у нас. И нам самим может казаться прекрасным лицо печали, когда оно лишилось своего жала. Тогда и мы с некоторым наслаждением можем прижаться губами к ее бледному челу. Мало ли ран наносится беспощадной жизнью и нашему мужскому сердцу. Когда всеисцеляющее время затянет эти раны, мы спокойно можем созерцать в своем воспоминании то, что нас ранило и заставило тяжело страдать. Не тяжела нам больше свалившаяся с наших плеч ноша, когда мы, подобно тому и Мэджи Тюливерам, получившим возможность пойти рука об руку, видим ее лишь в прошедшем. Том и Мэджи привели мне на память одно изречение мистерис Джордж Эллиот. Где-то в одном из своих романов она говорит о печали летнего вечера. Все хорошо, что выходило из-под золотого пера этой писательницы. Бесподобно хорошо и это выражение. Действительно, кто не испытывал чарующей печали медлительного солнечного заката, то не чувствовал, что в это время мир находится во власти самой богини печали, этой прекрасной девы с задумчивым лицом и бездонно глубокими глазами, избегающей дневного блеска. Она показывается только тогда, когда, по словам поэта, меркнет свет, и ворон летит на ночлег на лесистый утес. Ее дворец скрыт в сумерках. Вы можете увидеть ее стоящей в серой мгле. Она приветливо берет вас за руку и ведет по своим таинственным туманным владениям. Вы лишь смутно различаете ее формы, но ясно слышите шелест ее крыльев. Она может встретиться вам даже в столичном шуме и сутолоке. Ведь и там, на каждой длинной мрачной улице, чувствуется присутствие печали, а темная река призрачно переливается под черными арками и как бы несет в своих мутных водах какую-то тяжелую и тоже печальную тайну. В сельской же тишине, где деревья и живые изгороди в спутанных и туманных очертаниях вырисовываются на фоне тонущего в сумерках неба, где вокруг нас шумят крылья летучих мышей и где так глухо разносится по молчаливым вечерним полям жалобный крик коростеля. Чары печали особенно сильно охватывают сердце. В это время нам кажется, что мы стоим у чего-то незримого смертного ложа, и в шелесте древесных ветвей нам слышатся вздохи умирающего дня. Мы невольно чувствуем, что здесь всюду царит великая грусть. Торжественное безмолвие окружает нас. В этот час все наши дневные заботы кажутся нам такими мелкими и жалкими, а насущный хлеб с ломтем сыра, даже и поцелуи теряют всякую цену в наших глазах. Мысли в нашем мозгу не оформляются, но лишь смутно намечаются и тут же гибнут непризнанными. Стоя одиноко среди поля, под темнеющим сводом неба, мы сознаем, что в нас заключено нечто более великое, чем наша бедная жизнь. Мир со всех сторон, скрываемый сотканными из серых теней занавесами, превращается для нас из обыденной мастерской в величавый храм, куда нас тянет молиться, и где в этой таинственной мгле наши распростертые вперед руки касаются самого Бога.